17. Признаться, я думал, что столько лет спустя мне будет сложно представить Энею ребенком. Боялся, что в памяти, переполненной воспоминаниями о более поздних событиях, блики света на женском теле среди ветвей орбитального леса, наша первая близость в невесомости, прогулки по висячим дорожкам Циань-Кун-Су под розовыми утесами Хуашань, что в памяти не найдется места для того, что было раньше. Однако мои опасения оказались напрасными. И хотя я страшусь, что не успею рассказать обо всем по порядку, что в любую секунду послышится шипение ядовитого газа, но пропускать ничего не собираюсь. Пускай все идет как идет. Точку в моей истории поставит судьба. Следом за Абеттиком мы поднялись в каюту с роялем. Несмотря на громадное ускорение, силовой экран поддерживал постоянную силу тяжести. Я был вне себя от восторга. Должно быть, в кровь попало слишком много адреналина. Девочка, похоже, все еще нервничала. «Я хочу видеть, где мы находимся», — сказала она. «Ну, пожалуйста». Корабль подчинился. Стена за проекционной нишей стала прозрачной и превратилась в окно. Очертания эква уменьшались на глазах, лошадиную голову уже закрывали красные пылевые облака. На севере дугой выгибался горизонт. Минуту спустя Гиперион стал шаром. В разрывах облаков виднелись два из трех континентов. Ослепительно сверкало Великое море. Архипелаг девяти хвостов окружали зеленые отмели. И вот сине-красно-белая сфера осталась позади. Да, мы удирали во все лопатки. «А где факельщики?» — справился я у андроида. «Почему нас не преследуют и до сих пор не уничтожили?» «Мы перехватываем их разговоры», — ответил Абеттик. «У них хватает заботы без нас». «Не понимаю». Я принялся расхаживать по каюте, не находя себе места от возбуждения. «Это стычка. Кто ее? «Шрайк», — произнесла Энея, в первый раз посмотрев мне в глаза. «Мы с мамой надеялись, что этого не случится, но мне очень жаль. Очень-очень». Сообразив, что девочка, наверное, не расслышала за воем ветра, как я представлялся, я уселся на подлокотник кушетки и сказал. «По-моему, мы толком не успели познакомиться. Рауль Эндимион». Глаза девочки заблестели. Мордашка у нее была симпатичная, несмотря на грязь на щеках и на носу. «Я помню. Эндимион. Как в поэме». «В какой поэме?» «Моя фамилия происходит от названия древнего города». «Мой отец написал поэму под названием «Эндимион».» Энея улыбнулась. «Какой молодец, дядя Мартин, найти героя с такой фамилией!» Услышав слово «герой», я поморщился. Откровенно говоря, меня отнюдь не прельщала роль героя этой аферы. «Энея», — проговорила девочка, протягивая руку. «Ну да, вы же знаете». Какая холодная у нее ладошка. «Старый поэт говорил, что ты несколько раз меняла имя». «И снова поменяю, честное слово». Она протянула руку андроиду. «Эне, заплутавшая во времени». А Беттик низко поклонился, пожал руку девочки и представился. «К вашим услугам, мадемуазель Брон». «Просто Эне», — поправила девочка, покачав головой. «Мадемуазель Брон звали мою маму». И прибавила, заметив выражение моего лица. «Вы о ней слышали?» «Кто же не слышал? Алами и Брон», — пробормотал я, почему-то покраснев. «Она вошла в легенду вместе с остальными паломниками. Существует эпическая поэма, точнее, грандиозное устное предание». «О, боже!» — Энея расхохоталась. «Так дядюшка Мартин закончил свои ублюдочные песни?» Эти слова меня просто шокировали. Наверное, возмущение отразилось на моем лице. Да, в покер мне ни за что не выиграть. «Простите, пожалуйста. Кажется, вирши старого сатира стали чем-то вроде бесценного достояния Гипериона. Он еще жив, мой дядя Мартин?» «Да, мадемуазель Энея», — отозвался Абеттик. «Я имел честь ухаживать за ним на протяжении 100 с лишним лет». «Вы, наверное, святой, мсье Беттик». Девочка состроила гримаску. «А, Беттик», — поправил андроид. «Нет, я не святой. Просто мы с вашим дядей давно знакомы. К тому же я большой поклонник его таланта». «Когда мы летали из Джектауна в Град Поэтов на встречу с дядей Мартином, мне попадались андроиды, но вас среди них не было. Говорите, больше 100 лет? А какой сейчас год?» Я ответил. «Понятно». Энея погрузилась в молчание, глядя на искорку, в которую успел превратиться Гиперион. «Так ты действительно из прошлого?» Вопрос был, конечно, глупее не придумаешь, но в тот день с моими умственными способностями явно что-то случилось. «Разве дядя Мартин вам не объяснил?» «Объяснил. Ты бежишь от Ордена, верно?» «От Ордена?» — переспросила девочка. Она подняла голову, и я увидел у нее на глазах слезы. «А что это такое?» Я моргнул. Мне и в голову не приходило, что кто-то может не знать, что такое Орден. «Выходит, всем заправляет церковь?» «Ну, можно сказать и так». Не вдаваясь в подробности, я растолковал, какое место в нашей жизни занимает церковь. «Ясно. Мы предполагали, что нечто подобное может произойти. Значит, сны начинают сбываться». «Какие сны?» «Не обращайте внимания». Девочка встала, огляделась по сторонам, подошла к роялю и взяла несколько аккордов. «Мы на звездолете консула». «Совершенно верно», — откликнулся компьютер. «Я не очень хорошо помню своего прежнего пассажира, но его звали консулом. А вы были с ним знакомы?» «Нет», — Энея улыбнулась. «С ним была знакома моя мама. Она подарила ему вот это». Девочка показала на лежавший у трапа присыпанный песком ковер-самолет. «Консул тогда покинул Гиперион, ушел в сеть и при мне не возвращался». «Он не вернулся до сих пор», — сообщил корабль. «Моя память повреждена, однако я почему-то уверен, что консул погиб». Механический голос сделался деловым. «При выходе из атмосферы у нас запросили позывные, но больше не вызывали. Погони не обнаружено. В течение 10 минут мы выйдем из гравитационного колодца Гипериона. Жду указаний по переходу в спин-режим». Я посмотрел на девочку. «Летим к бродягам? Старый поэт сказал, что ты хочешь отправиться к ним». «Я передумала. Корабль, назови ближайшую населенную планету». «Парвати. Расстояние 1,28 парсека. 6,5 дней по корабельному времени. 3 месяца объективного». «Кажется, Парвати входила в сеть», — поинтересовался я. «Вряд ли», — ответил Абеттик. «По крайней мере, в последние годы перед падением точно нет». «А какая из ближайших к Парвати планет раньше входила в сеть?» — продолжала расспрашивать Энея. «Возрождение Вектор», — сообщил компьютер. «Еще 10 дней полета по корабельному времени и 5 месяцев объективного». Я нахмурился. «Ну, не знаю, не знаю. Охотники, которых я сопровождал, обычно прилетали как раз оттуда. Там хозяйничает Орден. Наверняка полным-полно кораблей и солдат». «Зато это ближайшая планета сети», — возразила Энея. «Нульпорталы на ней были?» «Были», — подтвердили в унисон компьютер и Абеттик. «Проложи курс к возрождению Вектор через систему Парвати», — велела Энея. «Будет на день корабельного и на 2 недели объективного времени быстрее, если мы прыгнем сразу к возрождению Вектор», — заметил корабль. «Знаю», — отозвалась Энея, — «но я хочу побывать в системе Парвати». Должно быть, она прочла в моих глазах вопрос, а потому пояснила. «За нами наверняка вышлют погоню. С какой стати выдавать нашу настоящую цель?» «Пока за нами никто не гонится», — сказал Абеттик. «Вот именно пока. Через несколько часов все изменится, и они не отстанут от меня до конца моих дней». Энея повернулась к проекционной нише, словно рассчитывая увидеть там лицо корабля. Пожалуйста, выполняй». На голом экране поплыли звезды. 27 минут до точки перехода в систему Парвати», — доложил компьютер. «Погони не обнаружено. Факельный звездолет «Святой Антоний» и транспортный корабль начинают движение». «А что со вторым факельщиком? Как его?» Я напряг память. «Да, с Бонавентурой». «Радиосигналы и данные детекторов свидетельствуют, что корпус звездолета «Святой Бонавентура» утратил герметичность. Корабль посылает аварийный вызов». «Господи боже!» — прошептал я. «Что стряслось? Неужели напали бродяги?» Девочка покачала головой и отошла от Стейнвея. «Это был Шрайк. Отец предупреждал». Она не докончила фразы. «Шрайк?» — переспросил андроид. «Насколько мне известно из легенд и старинных записей, существо по имени Шрайк никогда не покидало Гиперион. Его встречали только в радиусе нескольких сотен километров от гробниц времени». Энея уселась на подушке. Чувствовалось, что она смертельно устала. «Ну да. Боюсь, сегодня он забрался гораздо дальше. Если отец прав, это только цветочки». «Шрайк не появлялся без малого 300 лет», — проговорил я. Девочка отрешенно кивнула. «Знаю. С тех самых пор, как гробницы открылись перед падением». Она взглянула на андроида. «Да чего же я голодная и грязная?» «Я помогу кораблю приготовить обед», — сказал Абеттик. «Душевые расположены наверху и внизу, на гибернационном уровне. Наверху, кроме того, имеется ванна». «Тогда я пошла наверх. Думаю, до прыжка как раз успею. Увидимся минут через 20». Поравнявшись со мной, Энея остановилась и взяла меня за руку. «Наверное, я кажусь вам неблагодарной. Большое спасибо, что спасли меня и что позволили втянуть себя в события, которые закончатся неизвестно чем и когда». «Не стоит благодарности», — пробормотал я. Девочка усмехнулась. «Вам тоже не помешает принять душ. Однажды мы сделаем это вместе, а пока вам лучше спуститься вниз». Я разинул рот, а она в припрыжку побежала к трапу.